Глава 9. У него почти не оставалось времени на отдых. Успев принять душ, он спустился вниз, кивнув у лифта уже знакомому охраннику отеля. Эльдар, успевший поставить свой автомобиль в гараж, ждал его в холле у спуска эскалатора, выходящего на Бродвей. «Как дела?» — спросил весело Эльдар. «У тебя такой усталый вид». Ему пришлось улыбнуться. Вечер был безнадежно испорчен. Они, конечно, посидели в ресторане и даже распили бутылку итальянского вина, но задушевной беседы не получилось. Эльдар рассказывал какие-то смешные истории, происходившие с ним во время работы в Индии. Дронго вежливо слушал, иногда что-то говорил, даже смеялся. Домой они вернулись в 11 часов вечера. Эльдар попросил пригнать его автомобиль и напоследок, несколько раз громко просигналив, уехал домой. А он, поднявшись к себе, сел в кресло, глядя на величественное здание Шератона, столь четко просматривающееся из его номера. Разговор с Тадеушем не шел у него из головы. За долгие годы работы он успел привыкнуть к мысли, что любой работавший с ним человек может оказаться агентом других спецслужб или даже потенциальным врагом. Но беречься от своих, каждую минуту ожидая подлого удара в спину, было слишком необычно. И к этому приходилось привыкать. Ему не хотелось верить, что Лона могла быть подставлена его хозяевами из Москвы. Но Тадеуш так неприятно улыбался, рассказывая об этом. Он достал кипятильник, с которым никогда не расставался в поездках, каждый раз покупая новый, так как старые приходилось сдавать вместе со всеми вещами. Вскипятив воду и заварив себе чай, он снова сел в кресло, размышляя о человеческой природе и непостоянстве характеров разных людей. В этот момент раздался телефонный звонок. Он поднял трубку. Звонила Лона. Она целый вечер ждала его звонка, но, не дождавшись, решила позвонить сама. «Где ты был?» — спросила Лона. «Ужинали вместе с Эльдаром. А я ждала тебя», — спокойным ровным голосом сказала женщина. «Ты ведь завтра уезжаешь?» «Да». Он старался ничем не выдать своего настроения. «Приезжай ко мне», — попросила она. «Сейчас половина первого», — почему-то сказал Дронго. «Что, очень поздно?» Кажется, она обиделась. «Нет, просто тебе утром на работу». «Что-нибудь произошло?» — спросила она. «По-моему, нет». «Ты не хочешь приезжать?» «Я буду у тебя через полчаса». Он положил трубку, заказал по телефону такси и через несколько минут спустился вниз к ожидавшему его автомобилю. Внизу у дома Лоны он нажал кнопку звонка и почти минуту ждал, пока она ответит. «Это я», — негромко сказал он, и дверь, щелкнув, открылась. Поднявшись к ней, он позвонил в дверь. Она открыла почти сразу. Лона была одета так, словно собиралась идти на прием. На ней было роскошное сиреневое платье, мягких приглушенных тонов, со строгой линией плеч и свободной талией. Сверху почему-то было накинуто мексиканское пончо. Не говоря ни слова, только кивнув ему в знак приветствия, она пропустила его внутрь квартиры. «Что произошло?» — на этот раз спросил он, пройдя в комнату. «Я ждал внизу у дверей больше минуты». Она подняла голову, глядя ему в глаза. «Я решала, пускать тебя или нет. Мне не понравился твой голос, амиго». «Мне уйти? Можешь остаться». Она прошла к окну. «На столе стоит шампанское. Открой его», — попросила Лона. Он взял бутылку, осторожно откупорил ее, разливая в два высоких бокала, стоявших рядом на столе. Она подошла к нему. «За твой отъезд?» «За тебя», — кивнул он в ответ. Бокалы чуть слышно стукнулись. «Почему ты не позвонил?» — спросила Лона. Говорить правду не хотелось, а врать не было смысла. Он просто стоял и молчал, и почему-то все время слышал противный голос Тадеуша. Она по-своему истолковала его молчание. «Ты изменился», — коротко произнесла Лона, снова отходя к окну. «Я не думала, что ты такой». «У тебя есть сестра?» — вдруг спросил он. «Нет», — изумилась женщина. «А почему ты спрашиваешь?» Он усмехнулся. «Ну, не рассказывать же ей о мерзавце Тадеуше». «А у родственников чехов тоже нет?» — уже смеясь спросил он, поднимая бокал шампанского. «Есть», — вдруг сказала Лона. «Только он не чех, он словак». Дронго замер. «Это муж дочери моей тетки. А почему ты спрашиваешь об этом? Он поставил бокал на стол. Тадеуш не врал. Значит, я виделась с ним в последний раз в прошлом году, удивилась Лона. Кстати, а откуда ты про него знаешь? Я ведь ничего не говорила о них. Догадываюсь. Наверное, твои друзья-шпионы рассказали о нем. Но, уверяю тебя, он хороший парень и совсем вне политики. Мне это не интересно. Ну, понятно. Но все-таки, почему у тебя такое плохое настроение? Я уезжаю, Лона, завтра утром и, кажется, надолго. Это твои проблемы, дорогой, но не стоит делать из этого такой трагедии. Она подошла к нему. Или комедии? Спросила Лона, почти касаясь губами его лица. Комедии, кивнул он, целуя ее. Еще какой комедии? Ты огорчен, что уезжаешь? Да, на этот раз ответ был почти искренним. Я тоже. Она поцеловала его. Разлей еще шампанского. И давай не говорить о прощании. Кстати, а почему ты спрашивал о моих родственниках в Европе? Просто так. Мне рассказывали, и я очень удивился. Я думал, шутят. Странно, задумчиво сказала Лона. О моей кузине вон никто не знал. А муж ее... Малоизвестный архитектор, совсем не тот человек, о котором можно что-либо рассказать. Ты останешься на ночь? Он решился, наконец. Нет, выдохнул Дронго. Мне еще нужно собрать вещи. Она замерла на мгновение, но ни слова более не сказав, подняла бокал. За твой отъезд, сказала она с нарочитой веселостью. За отъезд, повторил он. Бокалы остались в руках. Ни один из них не решился шагнуть друг к другу. Она выпила свой бокал до конца.